наконец-то последняя встреча, посвященная соционике, я имею в виду. Вот, как я и обещал, значит, я попытаюсь поотвечать на те вопросы, которые у вас есть и которые еще, может быть, вы зададите. Но прежде чем это сделать, я хотел бы сказать пару слов. Который спровоцировал Николай как раз эти пару слов. Значит, пара слов связана с тем, как я лично отношусь к социологии. Чтобы здесь не было недоразумений. Значит, я не занимаюсь социологией постоянно, это не является таким, что ли, направленным моим интересом. Хотя, конечно, иногда в жизни этим пользуюсь. Но иногда, далеко не всегда. Ну, может быть, в силу того, что я такой человек прагматический, занимаюсь много разными делами. А может быть, потому что я всегда вспоминаю замечательное выражение Константина Сергеевича Станиславского, оно как раз здесь место получится, который говорил, что система, имея в виду свою систему актерской игры, нужна тогда, когда не получается. Когда получается, никакой системы не нужно. Я думаю, что и соционика является такой системой, которая нужна тогда, когда другого способа решить какую-то проблему взаимодействия, скажем, или самоосознания невозможно. Поэтому у меня нет столь, Николай, серьезного, как у вас, и глубокого отношения. Хотя мне очень приятно, что появляются люди, которые, значит, для которых это более профессиональная, что ли, задача, которые более глубоко стараются проникнуть. И так далее. Что я думаю, в каких ситуациях соционика, ну, наиболее, что ли, интересна? Первое, соционика интересна как момент самопознания, безусловно. Что она дает для самопознания, с моей точки зрения. Прежде всего, она дает возможность понять о том, что у меня, как и у всякого другого человека, существует автоматизм. И что эти автоматизмы не есть продукт неправильности моей, а что это есть одно из устройств изделия под названием человек. И с этой точки зрения, познавая свое изделие, познавая свое хозяйство, свое воплощение, безусловно, хорошо бы ознакомиться и с вот этими интеллектуально-информационными автоматизмами. Это раз. Второе. Очень часто, когда возникает какая-нибудь конфликтная ситуация, ситуация, вызывающая негативную эмоцию, соционика, если вы о ней вспомнили, может помочь вам, так сказать, отследить это и нейтрализовать. В том плане, что, опять же, понимая, что это не проблема вашей неправильности или неправильности того человека, с которым вы общаетесь, а это проблема взаимодействия двух устройств с теми или иными особенностями. И третье. Третье, пожалуй, самое трудное, но, а может быть, самое легкое. Это все это забывать, когда это не нужно. Понимаете, самоконтроль и саморефлексия – это вещи уже разные. Да? Когда я просто рефлексирую, то есть отслеживаю, реакции, свое поведение, свои, так сказать, какие-то цепочки своих поступков, выборов и так далее, это одно. Когда я постоянно контролирую себя, то сразу возникает вопрос, а что является эталоном для моей системы контроля? Самоконтроль – вещь очень опасная. Опасна она потому, что за ним всегда скрывается гораздо менее осознаваемый эталон. Чему я должен соответствовать? Почему я себя контролирую? Зачем я себя контролирую? Чему я хочу соответствовать? Что за образ себя я хочу выдать? Я понимаю, бывают рабочие ситуации, да? Ситуация, в которую ты идешь сознательно, в некотором образе. Мужайся, мой мальчик, мы надеваем маски, мы спускаемся в мир. Да, тогда без самоконтроля не обойтись, особенно если вы плохой актер и не можете в это, так сказать, вжиться и потом выйти. Вхожу в образ, выхожу из образа. Если вы впадаете в образ, то потом уже, конечно, маска, знаменитая тема, прирастающие маски и так далее. Самосознание не есть ни саморефлексия и ни самоконтроль. То, как мы употребляем понятие самосознания, мы имеем в виду, что человек сознает факт своего наличия. Говорят простым языком. Я есть. И что вот это сознание себя присутствует постоянно. Но не какой-то я, а просто я. То есть бескачественно. Если самосознание приобретает некоторые характеристики, я есть, я такой, такой, такой, то, сами понимаете, уже появляется что? Самоконтроль. А самоконтроль и самосознание уходят. Если вы не можете жить без самоконтроля, если вы не доверяете себе, да, то, естественно, проблема самосознания становится чрезмерно удаленной от вашей актуальной действительности. Поэтому делать из соционики, если вы, конечно, не профессионал, который соционикой занимается как наукой, как практикой зарабатывает этим на жизнь, это все понятно, это профессия. А делать из соционики некоторый такой фетиш для объяснения всего на свете, любых жизненных ситуаций, себя самого и других, я думаю, что этого не следует. Ибо все объяснительные системы чему-нибудь в реальности соответствуют, безусловно. Но и все объяснительные системы вместе, взятые в реальность, не исчерпывают, что тоже безусловно. Это нужно помнить. Иначе бывают всякие, значит, поэтому я не думаю, что нам грозит эра всеобщая. Как там замечательно это написал Колька? Я не найду. Общество развитого социализма. Развитого социализма. Ну, грозит-то, по-моему, реально. Вот, ну, все психологии будут заниматься, это понятно. Есть только доверие. Я думаю, что... Очень-очень хороший вариант, иначе девочек налево, мальчик направо, это да. Я думаю, что и в 20 веке, и в 21 веке, и во всех остальных веках люди будут прежде всего жить. А потом уже чем-то заниматься. А вот чем они будут заниматься, это вопрос сложный. И все эти лозунги типа, что 20 век, век психологии, это все замечательные лозунги. Они как бы гуманистические, но я не думаю, что так произойдет, по той простой причине, что наряду со всякими другими глобальными проблемами, я думаю, перед человечеством постепенно во весь рост встает простая проблема, проблема жизни. Ну ладно, это нас отведет в сторону. Итак, попробую отвечать на вопросы. Так, как организовать защиту третьей функции у Бальзака? Сами вопросы отдельные. Так, как же организовать защиту третьей функции у Бальзака? Насколько я помню, третье, надо быть влюбленным. То есть, собственно говоря, Бальзаку для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно быть влюбленным. В человека, в дело, в идею. И иметь возможность по этому поводу строить теорию. А если Бальзак попадает в ситуацию, в которой наступает для него эмоциональная такая глухота внутри его, понятно, да? Внутри его, он как бы ничем не увлечен. А такой момент, не влюблен. Тогда помочь уже сложно, потому что человек начинает переходить на пассивную защиту. Говорит, да, я шизоид, у меня уплощенные эмоциональные реакции, да, я бесчувственный и так далее. И тут уже сложно помочь. Значит, надо его влюбить. И сразу будет хорошо. Относительно, конечно. Так, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какой урок можно извлечь из отношений квазитождества. Квазитождество. Это кто с кем? Напомните, пожалуйста. А? Дон Кихот. Опять Дон Кихотство какое-то. Кто там? А, вот Бальзак и Робеспьер. Робеспьер. Это называется квазитождество. А как у нас это называется, я в прошлый раз говорил, помню. Никто не помнит. Нет. Родственник. У нас это родственник? Дальний родственник. Сейчас попробуем. А? Идеал моего любимого. Дуал моего любимого. Дуал. Дополняющий. Как он все хорошо знает. Давайте посмотрим сюда. Что мы здесь интересного видим. Интересно мы видим вот здесь. То есть то, что для одного является хорошим миром, определителем хорошего места, хорошего мира, да, для другого является самооценкой. И обратно. То есть там, где этому одному из этих хорошо, в смысле пространства, хорошего мира, да, там мне тоже хорошо в смысле самооценки. Там, где мне хорошо в смысле самооценки, там второму хорошо в смысле мира. То есть один для другого показывает мир, в котором он может получить хорошую самооценку. Третья и четвертая. Почему? Ну почему не получается? Почему не получается? Какая зона страха? На третьей функции Бальзака без первой зоны страха. Еще раз объясняю. Третья функция Бальзака. Вот она. Четвертая функция Робеспьера. Вот она. Понятно? А третья функция Бальзака? Вот она. Нет, там Беринг и Бальзака. что? А, не тот значок нарисован. Продолжим. Вот вечно я путаюсь. Значка. Так. Одно туда беленький даже. Так, а что же я там не то нарисовал? Ну, а вот это вот, да? Да, вторая и третья функция одинаковые. Вот так, да? Вот так? Ну теперь правильно. Все, я запутался. А, ты полный позор. И профессор провалился. Так. Вот видите, я наизусть этого не знаю. Теоретик. Так, давайте смотреть, что же тогда здесь интересного? В этом раскладе. Квазитождество, да? Дополняющий моего противоположного. Не дополняющий моего противоположного, а зеркальный моего противоположного. Зеркальный моего противоположного. Ну, тем более. Ничего от этого, как говорится, не происходит. Так. Вот нашли отношения. Задали вопрос. Это кто меня так подловил? Сознавайтесь. Так, хорошо. Хорошо, попробуем так. Давайте будем вместе применять метод. Да? Теперь я все правильно нарисовал? Все правильно. Так, так, поехали. Поехали. Значит, у нас, как совершенно справедливо подсказал Гриша, спасибо большое. Самооценка каждого для другого представляет зону страха. Значит, получается, что если я вижу человека, который направляется туда, куда я ни за что не пойду, да, и там кайфуют, какой я из этого могу урок извлечь? Туда тоже можно кайфовать. Хороший ответ. Я бы сказал, что они друг для друга являются страшными храбрецами. Значит, кто спросил про этот урок? Кто автор вопроса? Хорошо. Значит, здесь мы можем увидеть, что... Хорошо, спокойно. Сейчас мы въедем просто сходу не везем. Мы можем увидеть, что эти люди друг для друга являются прежде всего, в случае положительного отношения, каждый воспринимает другого как очень храброго человека, который чувствует себя комфортно в зоне, опасной для другого. Так? И, естественно, это первый урок, что в той опасной зоне можно существовать и даже получать плюс подкрепления. Раз. Что же еще тут? Побольше ничего. Больше ничего, потому что все остальное у нас совершенно различно, понимаете? Здесь к кроме иллюзий, так сказать, понимания, здесь понимание, здесь внутренняя цельность, так сказать, идейность, это все уже не очень тут хорошо получится у вас. Так, теперь мы можем посмотреть это же самое еще на штурвале. Так, а на штурвале это будет, ну, допустим, возьмем Бальзак. Бальзак. Не надо и плохо у вас получилось. Значит, амбивалентность этих отношений получается в чем? С одной стороны, то, что делает этот человек, это не надо, это плохо, это совсем не то, что, к чему я устремляюсь, то есть я буду от него отталкиваться, я буду воспринимать его как антагониста. Но с другой стороны, этот человек действует там смело, если у него хорошо защищен от этого. Но если этот же человек получает минус на третьей функции, я вижу, что он со сниженной самооценкой, то, естественно, я скажу так, так она должна была быть. Чего ж ты лезешь туда, куда не надо, вообще ходить? Зачем ты ходишь туда, куда не надо ходить? И я думаю, что здесь основной конфликт будет в том, что они будут как лебедь, рак и щука. То есть они будут тянуть друг друга в другую, в противоположную сторону, в смысле хорошего места, хорошего мира и так далее. Ну вот так. Это все, что я, на что я способен в ответе на этот вопрос. А откуда мы взяли этот вопрос? А, вот, хватит только. Юлия Каткова. Ох, любит. Так, расскажите, пожалуйста, какой урок нужно извлечь, если рядом с вами зеркальный и зеркальный вашего противоположного тела? Ну, если рядом с нами зеркальный это кто? Для Дон Кихота. Робеспьер. Ага, понятно. Если рядом с нами зеркальный, мы уже говорили, что зеркальный тип, сколько он входит в мою квадру, да, значит, он прежде всего, это тот тип, в который мы переходим, если интротим экстравертируется и если экстратим экстравертируется. Понятно, да? То есть переход по поведению получается так. Это раз. Если говорить о зеркальном моего противоположного типа, то он, естественно, будет воплощением «не надо». Что не надо делать? Да? А поскольку «не надо» входит в решение, да? Решение, вы помните, между «правильно» и «не надо». Да? То есть нужно найти, вот это преодолеть свою установку по поводу «не надо». То таким образом он еще и в сочетании с другим типом может участвовать в активации моего желания решить какие-то проблемы. Ничего не ясно, да? Ну так, какой ответ? Сейчас посмотрим. Да. Я сегодня что-то, да, не в форме. Я не блещу интеллектом. Там социологи могут, наверное, объяснить, что делать. Давайте посмотрим просто. А? А, у меня четвертая функция на минусе сидит, поэтому. Так. Да? Ситуация такая. Где Юля? Нет. Я отвечаю на вопрос. Дома посмотрим. Человек, которого нет. Значит, ситуация. Здесь мы знаем, что это взаимный переход. То есть, если Дон Кихот, скажем, да, ну вообще, если я экстратим, я интровертируюсь в силу тех или иных жизненных обстоятельств, то я начинаю себя вести как зеркальный тип. Да? Не зря, когда Дон Кихот задумывается, у него все начинают спрашивать, что у тебя плохое настроение. Потому что он как бы перестает жить. Да? И противоположный зеркальному типу есть воплощение моих не надо. Но в общении с ним, в общении с этим человеком, я могу четче осознать необходимое для себя решение. Так, ответил. Трудно. Вот как. Ну, сама не вышла. Она задавала вопросы. Ну, хорошо, поехали дальше. Дальше будет не легче, не радуйтесь. И как почитал вопросы, сразу срочно заболел. А характеризуйте взаимосвязь типа информационного метаболизма с другими психологическими характеристиками. Способности, характер. Не могу. Совершенно серьезно. Никогда этим не занимался. Какая там взаимосвязь и есть ли она. Серьезно. А характеризуйте с вашей точки зрения результаты эксперимента по поводу возможности управления типом информационного метаболизма. Сыграть можно. Вот весь результат, положительный результат. Сыграть на некоторое время поведение, так сказать, от другого типа информационного метаболизма, если вы его хорошо знаете, можно. Но стать этим невозможно. Это мой вывод. Подходы и опыт установления типа информационного метаболизма. Как наблюдать, чтобы получить информацию по типу информационного метаболизма. Ребята, это вот такой вопрос называется, на засыпку. Во-первых, я сразу вам сказал, что с моей точки зрения определение типа информационного метаболизма это не только знание, но еще и искусство. То есть это опыт, это наблюдение, это осмысление, так сказать, поведения своего и людей с этой точки зрения, вычленение из поведения этой составляющей и так далее. Единственное, что удалось за все это время, за все эти годы, это точно известно. Но для меня это точно. Не знаю, насколько это убедительно с точки требования, естественно, научного. Что минус на третью функцию порождает неконтролируемую вегетативно-сосудистую реакцию. Психологически этот же минус вызывает реакцию избегания. То есть удаление от источника минусовой информации. Как выдать минус на третью функцию, это зависит от того, насколько хорошо вы знаете типы информационного метаболизма и насколько хорошо вы владеете родным языком того человека, которому вы выдаете минус. Понимаете, это вопрос творческий, тут нельзя выписать рецепт. Мы как-то пытались, да, Билли, по-моему, с тобой, выписать все эти фразы ударные, потом выяснилось, что еще зависит от того, кто их произносит, как произносит и так далее. То есть это вопрос настолько многофакторный, что тут без чутья, интуиции, опыта и такого творческого озарения не обойтись. Если интротим экстравертируется, если экстратим интровертируется, я только что ответил, он, значит, начинает себя вести как зеркальный тип. Можно ли еще раз вернуться к определению типа информационного метаболизма? Как это делать точно и не очень долго? Ведь вам это удается. Ну, ребят, ну посвятите этому, как я, хотя бы 3 года. И все, и у вас тоже будет получаться. Ну, что вы странное видите. Мне это было жизненно необходимо. Понимаете, мало того, что я этим заинтересовался, вот, кроме того, я с помощью этого решил несколько, на ходу решил, так удачно получилось плюс подкрепление сразу, на ходу решил несколько чисто житейских проблем, отношений с близкими людьми. Вот, и потом я просто 3 года, это был один из основных моих интересов. В течение 3 лет. Я общался с Сашей, я ходил на все эти мероприятия, я редактировал ее тексты, мы с ней много спорили, дискутировали. Я заново перечитал, естественно, Юнга, Кемпинского, немецкий, это как Брикс, Байерс, там и так далее, в общем, перелопатил кучу всего. И потом это у меня сложилось вот в такую штуковину, о которой я вам так долго рассказывал. В чем состоит принципиальное различие между хорошо выстроенной защитой третьей функции и расщеплением третьей функции? Понимаете, выстроить защиту третьей функции сознательно – это стать хвостуном. То есть реально это будет выглядеть, что вы стали хвостунишкой. То есть вы, опережая возможность негативного воздействия, вы даете от себя, сами из себя вы даете информацию, чтобы, так сказать, создаете такой сугестивный заслон. Понимаете? Стрельба из пулемета. По площадям причем, потому что неизвестно, а надо ли вообще стрелять, может человек и так хорошо к вам относится. Вот видите, Дон Кихотовский, и так к вам хорошо, вот это самое главное. Значит, если у вас третья функция, скажем так, объектная эдика, то вы всех уверяете, что вас все любят. Вам говорят, ну как же, а вот этот, и этот меня любит, а он еще, а это до конца не осознал. Такой вариант. Или же вы собираете информацию для того, чтобы, так сказать, любые отношения перестроить так, чтобы они были по отношению к вам положительными. Если вы Бальзак, и у вас третья функция, субъектная этика, значит, вы все говорите, что вы все прекрасно в этом, лучше все люди замечательные. Всеобщая любовь, вас божественная любовь просто не покидает вас ни на секунду, даже когда вы общаетесь с маразматиком. И так далее, с предавшим вас другом, с подлецом и негодяем, вы все равно их любите, любите, любите, любите, и всячески будете у всех уверять. То есть вы создаете такой субъективный заслон от объективной информации. Один способ защиты третьей функции. Я говорю, то, что можно сделать сознательно. Бессознательный способ защиты третьей функции – это постоянный сбор информации, связанной с этим содержанием. То есть Бальзак, Дон Кихот, Жуков и Габен, да, это постоянное собирание информации любыми способами доступными о человеческих отношениях. И, естественно, постоянное манипулирование этим, потому что манипулирование есть тоже сбор информации. А вот если я скажу лапушка, пупусенька, пупусенька, получится? Получается, ага, там все фиксируется. А вот это нельзя говорить, потому что человек сразу начинает ко мне относиться плохо. И так далее. Так. Что касается расщепления третьей функции. Расщепление третьей функции – это совершенно сознательное действие. Это осознавание необходимости освободиться в той степени, в которой это вообще возможно. Вот так. Это замена, это выход из зависимости своей самооценки от каких-либо внешних и внутренних факторов. Потому что ее просто нет. Я не оцениваю себя никак. Вот если вы можете себя никак не оценивать, вы можете расщепить третью функцию. Может ли расщеплять третью функцию каким-то образом связано со снятием защиты? Нет, вы не снимаете защиту. И не надеваете защиту. Вы просто убираете этот узел. То есть это просто. Ничего себе просто. 20 лет и получится. Понимаете? Вы не снимаете здесь ничего. Вы убираете, вы начинаете весь материал, связанный с третьей функцией, рассматривать только как источник информации для обнаружения проблемы и их решения. Но ни в коем случае не как нечто, связанное с самооценкой, ибо вы отказываетесь от самооценки. Ну, например, конкретно. Вот тот же самый Бальзак. Вот все тот же самый Бальзак. Конкретно. Объясняю. Вы вдруг выясняете, что вы человека ненавистник. Полный. То есть, ну, куда ни посмотрите, одни рожи. Хари. Подонки, звери. Бесчувственные скоты. Вот. Вот вегетативно-сосудистый реактор. А как это должно быть? Я вдруг выясняю, что меня вообще никто не любит. Мною просто пользуются как вещью. Личных корыстных интересов, потому как я человек, который многое может дать. Ага, значит... Это информация, которая обнаружилась. Если я отношусь к этой информации серьезно, значит, обрисовывается некоторая проблема. Да? Проблема связана с тем, что, очевидно, мое поведение в социуме провоцирует такое поведение, такое восприятие меня. Какое мне нужно решение, в связи с какой ценностью и так далее. Есть вегетативная сосуд. Я ответил. Нет. Нет самооценки вообще как-то. Нет нужды в ней, потребности. Потому что я просто я. Что тут оценивать? Если вы реально, не так теоретически, а реально свели свой механизм самоотождественности к чистому я, то у вас не будет никакой самооценки. А как это делать? Как это? Это вообще цель всех духовных традиций вообще. Сколько их на свете существовало, существует и будет существовать. Во всех духовных традициях это входит в одну из учебных целей обязательно. Потому что человек, не освободившийся от затрат на самоотождественность, не получит дополнительной энергии для всего того, на что он замахивается, говоря о своих духовных поисках. Это раз. И второе, он не избавится от механизма самооценки, а значит, он будет зависим от того, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна, а значит, с моей точки зрения, спорной, он не сможет избавиться ни от эго, что вообще само по себе сомнительная цель, но если уже захотите избавиться от эго, то избавиться от эго, имея самооценку, просто невозможно. Логично. Ну, разошелся. Сахар в голове добавилось. Так. С каким психологическим напряжением связано совершение такого действия, да? Да, Иван, это все равно для кого. Да, Вадим, я понимаю, да, ну, Бальзак тут потянул на себя одеяло, я понимаю. Это не важно, Габен, Шмабен, совершенно не важно. Если вы хотите избавиться от самооценки, то бы вы ни были, да. Для Габена третья функция... А? Такая же, как у Бальзака, значит, разницы никакой. Значит, вы должны перестать, во всяком случае, попробовать, да, сознательно, перестать беспокоить, принимать сообщение о том, что вам что-то не нравится, как сообщение о своем несовершенстве. То есть тебе говорят, ты бесчувственный, совершенно холодный, как собачий нот. Ты не только любить. О, вегетативно сосудистый. Понятно, да? Для тебя это должна быть простая информация, либо об этом человеке, либо о своих отношениях с этим человеком, либо еще о чем-то. Понимаешь? А вот это и есть решение. Решить Что такое решение? Решение, это когда я очень хочу, да, действительно свести свою самотождественность к простому факту «я есть». Таким образом, все остальное становится моим хозяйством. Вот тут самое тяжелое – это переживание, я даже не одиночество, я даже не знаю, как темное, как темнота, темноте, пустое, как пустота, пустоте, жило-было мое «я». Вот такой момент есть, он так или иначе, он есть. Такая хреновина «я» какой-то. А потом она захотела сотворить мир по этому поводу, и она сотворила все то, что называется «мною». Но это все равно не я, это есть моя воплощенность, моя явленность. А для чего это нужно? Это уже вопрос, так сказать, связанный с жизнью традиции или еще с чем-то. Так, не уклоняемся от социологии. С чем связана безответственность, необязательность, чрезмерная забывчивость и несамостоятельность Дон Кихота? Тем же, с чем связана безответственность, необязательность, чрезмерная забывчивость и несамостоятельность любого инфантильного человека, независимо от типа информационного метаболизма. Это не характеристика типа информационного метаболизма, это как раз характеристики либо человека инфантильного, то есть не либо, а точно инфантильного человека. Причины этой инфантильности могут быть разные. Через какую функцию человека легче всего замотивировать? Какой вопрос? Через функцию замотивировать невозможно. По очень простой причине. Чтобы замотивировать человека, нужно иметь хотя бы более-менее соответствующее реальное представление о его структуре и ценности. И об их иерархии. Дальше. Нужно суметь определить та мотивация, которую вы хотите предложить человеку, с какой ценностью связана у него лично. И выяснить иерархию плюс и минус требований к этой ценности у данного человека. Вот тогда же можно мотивировать. На каком языке? На языке какой функции это делать? Четвертый, третий, лучше всего, плюс на третью, плюс на четвертую, он уже за вами пошел, да, потом минус на вторую, то есть без тебя мы тут никак не разберемся, он уже включился и действует. Может ли развиться иммунитет к типу М человека, с которым длительное время общаешься? Чем длительнее общаешься, тем хуже с иммунитетом. Как известно, да? Откуда, говорит, берутся плохие жены, если все не прекрасны? Например, к заказчику. К заказчику нужно относиться трезво, осознанно и помнить, что для того, чтобы между вами и заказчиком время от времени не происходили совершенно инфернальные конфликты, доводящие вас до реактивной истерии вашего заказчика до реактивной истерии, сердцебиения, тахикардии и прочие неприятные вещи, нужно регулярно, регулярность это зависит от реального будущего, которое есть, психологического будущего, которое есть у данного человека, выдавать ему плюс подкрепление на третью функцию и обращаться за помощью по второй. Человек будет все время занят, и не будет вас трогать. Как может, то есть там все время сознательность нужна. Как только сознательность исчезает, тут же как может повлиять на личность с первой функции объектная этика сильное изменение отношений со многими близкими людьми одновременно? Ну, во-первых, личность типом информационного метаболизма, у которого первая функция объектная этика. Понятно, да? Уточняю формулировку. просто не заметит этих отношений так быстро, как вам кажется. Потому что личности, имеющие тип информационного метаболизма, Гюго или Гамлет, склонны быть потрясающе инертными в своей уверенности, что данный человек к ним относится так-то, а не как-то иначе. Они могут игнорировать колоссальное количество фактов, которые видны всем окружающим, и сохранять полную уверенность, что их по-прежнему любят, обожают и так далее. И даже когда уже все факты брошены в лицо, эти типы говорят что-нибудь вроде: это случайность. На самом деле он, она глубоко меня любит и никогда не изменяет. Поэтому, если это сильное изменение отношений со многими людьми, сразу организовать убедительно, то у человека начнется невроз, связанный с потери чувства реальности своего пребывания в мире. Я ж не советую вам организовывать, это не гуманно, как минимум. Почему человек с типом информационного метаболизма Гамлет так болезненно переживает ложь и невыполнение обещания по отношению к нему? Чем ему помочь? Ну, выполнять обещания. Вообще-то не только тип, этот тип, вообще все типы. Вообще все люди болезненно переживают ложь и невыполнение обещаний, но речь идет в том, что очевидно, когда это уже невозможно игнорировать, эту ложь и невыполненное обещание. Я думаю, что это связано с тем, что он это воспринимает не как гадость в отношении. Гамлет это воспринимает как показ ему его собственной слабости, что является минусом на третью. То есть тебя можно обмануть, тебя можно обмануть. Где тут самый большой Гамлет? И нет тут уже, Слава тоже нет. Гамлет сегодня дружно отсутствует? А, войдете. Я прав? А там же обманул, да бог с ним. Если бы он обманул, и в результате этого выяснилось, какая я сильная, он бы сказал: обманул, ты говоришь, ты меня обманул. А он говорит: ну ты же выдержишь. Ты же такой сильный человек. А я слабый человек, солгал, каюсь. Ну, видите, как она сразу с любовью смотрит на этого замечательного лжеца. Понимаете, у меня, я артист, понимаете, у меня все эти знания уже давно там как-то переплавились, я просто, я вхожу в роль, выхожу из роли, я встраиваюсь, резонирую, есть масса приемов для того, чтобы сказать то, что нужно. Особенно, самый хороший прием — не думать о том, что ты сейчас скажешь, а заниматься партнером, а не тем, правильно ты говоришь или неправильно. Так, ты смотри потихонечку. Какова роль и в чем величие Аушева Кристина Чучева в создании сутринки? Я об этом говорил. Его тоже нет, Доронникова, да? Напишем. Можно ли воспринимать соционику как способ увидеть свои ограничения? Если да, то каковы пути, технологии их преодоления? Никогда не нужно преодолевать свои ограничения. Простой пример. Представьте, это бутылка. Вдруг приобрела самосознание и захотела преодолеть свое ограничение. Что она? Ну, естественно, дырочка будет, или лопнет, или разрушится. Нужно осознать свои ограничения и грамотно ими пользоваться. Нужно понять, что я такое. То есть, что мне такое дано в пользование и как это использовать с максимальной эффективностью для реализации тех жизненных целей, которые меня волнуют. И конечно, с этой точки зрения тип информационного метаболизма и есть одно из таких отграничений, ибо это инструмент с определенными характеристиками. Что нужно изменять в себе, чтобы управлять своей жизненной ситуацией с помощью штурвала Калинауска? С помощью штурвала Калинаускаса невозможно управлять своей жизненной ситуацией. С помощью штурвала Калинаускаса можно только получить намек на ту или иную акцентированность своей жизненной ситуации. То есть почему-то вокруг меня так много людей с одним и тем же типом информационного метаболизма. Для того, чтобы с помощью штурвала Калинауска что-то разрулить, нужно избавиться от таковости, ибо там в центре ноль. Так. Ну, вот это письмо, это не столько вопросы, сколько письмо ко мне, поэтому... Значит, я его не буду конкретно так затрагивать. Пожалуйста, еще какие вопросы? Так, немножко уже разошлись, можно что-то попытаться. Не стесняйтесь, любые. Только по ассоциации. Миша, отношение к ассоциации. Люба, переверните, пожалуйста. Далее, да? С другой стороны, вообще уже старый. Тогда, значит, я же дальше осознаю, что же я пассивно реагирую на минус, на свою четвертую функцию, надо же активно. Давай-ка я себе устрою какой-нибудь среднесуточный марафон, выпью, вспомню, как делается пережигание литра на полтора, то есть наоборот, нагружу и покажу, что оно не лопнет от этого. И так далее, и тому подобное. То есть, благодаря тому, что я все это знаю, а больше еще благодаря тому, что я это вижу, поскольку это не я, это мое хозяйство, я вижу, реально вижу, как много содержания моего, моей жизни определяется примитивным фактом. Я могу себе представить, что если человек не в состоянии это видеть, он на самом деле, ему становится плохо, он на самом деле все это впадает в депрессию, начинается невроз, если он не может удовлетворить вдруг ни с того ни с сего возникшую потребность срочно покинуть этот проклятый город с этими проклятыми врачами, с этими ужасными людьми и так далее, это где его никто не любит, о нем никто не заботится. Пошло-поехало. Вот что дает. Знание при условии, если вы уже видите себя, то, что вы называете, называли до этого собой. Вот вам пример. Живо трепещущий. Рассказываю, сердце кровь обливает. А всегда нужно вот в активной защите быть, даже если видишь? Да нет, конечно. Или осознавать достаточно? Да нет, конечно. Зачем защищаться? Лучше просто, скажем вам, сесть поразмыслить, может быть, действительно там ты забыл, что вообще-то ты имеешь другое еще знание, что раз в 3 года ты должен посвятить 3 месяца заботе о той части своего хозяйства, который называется биологический носитель. Я действительно забыл. Я давно уже не жил той жизнью, которая необходима для этого. Я все знаю, что для этого необходимо. Мне для этого не нужно ничего. Потому что, да, ну мне нужно вспомнить. А чтобы вспомнить, нужно остановить жажду деятельности. И так далее. Зная свой механизм, вам легче со всем этим разбираться, легче принимать решения, грамотные, отслеживать и так далее. Самое главное, что вы избегаете постоянной невротизации самого его хозяйства. Можно же ведь просто сделать, скажем, в данном конкретном случае можно срочно создать серию приятнейших сенсорных ощущений, которые просто вытеснят те неприятные известия, которые вы получили. И через 2 дня вы уже просто скажете, зачем я ходил к врачам, я так прекрасно себя чувствую. Тоже способ. Но это не самое, вот тут самое главное, рефлексия, это не самоконтроль. Вот никогда это, старайтесь этого не путать, потому что я много наблюдаю, как люди путают эти 2 вещи и загоняют себя в такую еще дополнительную камеру, в тактический самоконтроль. Совершенно не понимают, чему они, собственно говоря, хотят соответствовать. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, Игорь Николаевич, на какие еще типы может быть похожим вот данный тип камня, как на зеркальный? Похожим? Да, ну вот в некоторых случаях, вы говорите, начинает действовать как зеркальный. Да. Еще на какие может быть? Ну, естественно, на всю свою квадру. На всю квадру. В первую очередь. Конечно. В первую очередь. И на противоположную квадру очень часто, но в силу каких-то обстоятельств. Ну, допустим, Бальзак написал кулинарную книгу, да? Дюма написал кулинарную книгу, да? Бальзак написал. А я люблю готовить. Вот между нами разница. Я никогда не напишу кулинарную книгу, но жутко люблю готовить. Но вообще-то это должен любить, по идее, Дюма. Но насколько я знаю Дюмов, они совершенно не любят готовить. Понимаете, то есть У них жажды такой готовить нет. У них совсем. А ты про себя молчи, какой ты не мог. Монстр. Игорь Николаевич, а из противоположной квадры все равно на какую, либо же на противоположную, скорее всего? Нет, почему она обязательно противоположная? Она этого как бы суперэго. Обязательно. Время от времени хочется стать героем. Преодолеть все, в себе все комплексы, страхи. А? Спрыгнуть. Ой, как иногда мне хочется быть Наполеоном. Если бы не Эльба. Но поскольку стратегическое мышление с первой функции, думаю, сразу же Эльба и кончится. Ладно, подожду. Шучу, конечно. Но меня очень часто, та же Ауша, когда она сердилась, обзывала как Бальзаком или Наполеоном. К тому Бальзаку, но Реде. Все остальные его имя. Еще, пожалуйста, вопрос. Давайте легче. Давайте такую побрехаловку устроим. Такой, немножко безответственность, немножко надо. Безответственность. Игорь Николаевич, что может означать, если человеку вроде бы даешь минус на четвертую функцию, а он вместо того, чтобы от тебя отдалиться, дает агрессивную реакцию, словно бы это у него была первая функция? Ну, во-первых, на минус на четвертую функцию, это... Если вы хотите, чтобы отдалиться, нужно на третью, а не на четвертую функцию. Понимаете, да? А агрессия на четвертую функцию, она похожа на агрессию на первую функцию? Естественно, потому что это все тоже относится к той зоне, где человек берет. Понятно? То есть вы дали ему, извините меня, пирожок, внутри которого, сказали, это с вареньем, а там горчица. То есть, естественно, будет агрессия. Понятно? Но если вы хотите набрать дистанцию, то нужно легонький, такой аккуратненький минус на третью. Вот смотрит человек на меня глазами контролера. Сейчас можно разыграть целый соционический спектакль. Да? Я не контролирую. Нет, я не Достоевский. А может быть Достоевский? Мне сказали, что Робеспьер. Да? Я сказал. А, тогда не так. Ну они похожи вообще в чем-то, да? А только уточнить. Минус-то там один тот же на третью функцию, что Робеспьер, что. Достоевскому. Значит, с первой надо функцией разобраться, да? Так сказать, защитную стойку выдаю минус на первую функцию. Хотите? Я уже его выдал. Вы уже выдали реакцию. Я вас спросил, хотите? Достоевского нельзя спрашивать. Хочешь? Может так схлопотать. Понимаете? Так что вы не Робеспьер. А уже без первого. Хочешь, он говорит, не знаю. Он вообще не знает, что такое хочешь, не хочешь. Ему надо объяснять это, что это такое. Это все нервы. Достоевский. Я Достоевский. И вы, ваш тип информационного метаболизма, этика, интуитивный интератим. О! Клички Достоевский. Так, пожалуйста, еще. Игорь Николаевич, а можно такой вопрос? Ну, в качестве примера, допустим, Робеспьер и Дюма, они находятся в состоянии активации, да? Да. И как бы должны повышать друг друга самооценку. Но не может быть такого, что в силу того, что Робеспьер любит очень глубоко копать, а Дюма не в состоянии иногда ему ответить на его вопросы, не может ли Робеспьер давать минус на третью функцию Дюма, в связи с чем, значит, отношения могут повыситься? Конечно. Конечно, может. Ну, знаете, если любой человек, Робеспьер или кто угодно, или Сидор Сидорович, задаст Дюме такой вопрос, на который он не сможет ответить, это и будет минус на третью функцию. Безусловно. То есть вопрос не, дело не в том, что он ответит, ответит он или не ответит, а это дело в том, что этот вопрос как бы обвиняет его в том, что он что-то не понимает. Не понимает. И для защиты нужно все понимать. Да, но вроде у них такие отношения, что, как вы говорили, у них должна повышаться самооценка вот в их отношениях. при условии, что они... Там же есть... Сейчас. Вот, да, формула. Здесь удваивается, и здесь удваивается, так? Независимо от того, какие это, да, дополняющие. Ведь если Дюма... Какой вопрос может задать Робеспьер, который может стать минусом на третью функцию? Ну-ка, быстро придумайте. Ева Израильевна, вы ведете себя неприлично. Если вам уже здесь скучно, выйдите и там пообщайтесь. Какой вопрос Робеспьер может задать Дюме для того, чтобы получился минус на третью функцию? Не может он задать вопрос такого рода по простой причине, что он абсолютно уверен в своих пониманиях. Поэтому он будет утверждать, это я понимаю так, так и так. На что Дюма скажет, правильно, здорово ты разобрался в вопросе. Но я с тобой не согласен. И дальше будет говорить не о понимании, а во взаимоотношениях между тем, что понял Робеспьер, и им самим. В результате Робеспьер скажет, да, интересно, я понимаю, а я тебе расскажу. И пошло, и поехало, и завелись, и все. А если уж ссорятся, так ссорятся. Знаете, как активаторы ссорят? Италия. Мама мия, карамбаля, сеньор. Они активируют друг друга не в смысле тем, что поддерживают самооценку, они же не дополняют. Там все, они возбуждают активность, направленную, кстати, во внешний мир. Вот здесь удваивают, понимаете? Помножить на 2 здесь, помножить на 2 здесь получается, понимаете? А эта активность направлена на внешний мир, а здесь у них защищено во внутреннем мире. Внутри там нормально, зато вперед из песни. Ответил? Хорошо. Еще, пожалуйста. Игорь Николаевич, вот можно такой вопрос? Вот, мы говорим, что первая и вторая функция это осознаваемые человеком, да, и существуют. Третья и четвертая, они несознаваемые. Или первая и вторая, как есть сильные функции, есть слабые функции, да, по уши. Да. А вот не было ли таких исследований, вот для сопротивления, ну, в контексте Фрейда, в общем-то, что вот с неосознаваемыми функциями связано там с сопротивлением, не связано с... Нет, я таким исследованием не занимался. Ничего не могу по этому поводу сказать, потому что я думаю, что все неосознаваемо в большинстве случаев. Просто в силу отсутствия информации. Она, когда такие термины употребляла, насколько я помню, из общения нашего с ней, она имела в виду что? Что по первой функции, да, человек – это зона уверенности, да, и человека очень трудно сбить. То есть он очень консервативен. Но в связи с этим же не может ответить распространенно на вопрос, обращенный к содержанию первой функции. То есть на эту тему он говорит коротко, категорично, лаконично и так далее, да? Что касается второй функции, да, здесь человек уверен в том плане, только тогда уверен, когда есть на нее запрос. Если запроса нет, у него начинаются тоже всякие негативные проблемы, понимаете? Вот. Что касается третьей функции, да, это связано с самооценкой, поэтому человек... избегая группового общения на темы, связанные с содержанием третьей функции. Группового общения он избегает. Либо тогда нужно чисто формально, там, скажем, лектор, аудитория, потому что иначе это интим. Это темы, на которые вот так трепаться не надо. А что касается четвертой функции, как правило, люди вообще не понимают, ничего не знают. То есть это совсем где-то там, он просто даже не догадывается. Если ему задаешь вопрос, он начинает спрашивать, а что ты, собственно говоря, имеешь в виду? Собственно говоря, ну что ты имеешь в виду вообще? Вот у Робеспьера, да? Mm-hmm. Вот как ты относишься к проблеме взаимоотношения полов? Хорошо. А что ты имеешь в виду? Ты обычно так говоришь. Ну как, что, как, казалось бы, всем все понятно, что я имею в виду. А что ты имеешь, какие отношения? Какие отношения? Ну ты как-нибудь к этому относишься. А как надо относиться? Может, жаркая дискуссия разгорится вокруг, еще не дойдя до места, как говорится. Так, пожалуйста, еще. Да. Но он тоже человек иногда устает. Что-то делать заказчику, когда тут указывание, если он устает, и не в состоянии работать с вами. А, в смысле, какова реакция будет? Нет, ну не. Реакция будет очень простая. Моя мама мне всегда говорила, вечно ты приезжаешь ко мне в гости, чтобы выспаться. Что-то какой-то усталый, скажи. Я говорю, мам, ну я действительно, ты знаешь, я там же кручусь, верчусь, тут я к тебе приехал, неожиданно как бы нет никаких нагрузок. И организм, соответственно, я начинаю долго объяснять. Наверное, странно. Как ко мне, так значит организм. А как, значит, другое место, так у тебя я все живчик вскочил. Нормальная реакция. Ну, правильно. А вот если он сознательный, как бы, если он знает все. А если он все. Как помочь под образованием? Как помочь, сказать, отдохни, родной. Как вообще я ждал, что мамочка мне что скажет? Задыхайся, внучек, спи. Я когда вспоминал, тут же видел ситуацию, нажимал, выдавал, то есть, соответствующие места, соответствующие плюсы, и мамочка мне говорила. Ну ничего, я говорю, поспи, поспи, поспи. Я тебя утречком разбужу, пока завтрак приготовлю, ты выспишься. Ну и в 7 часов. Давай, сыночек, завтракать. Тут уж ничего себе поделаешь. Ну это мама, и тут еще как-то любовь помогает, понимаете? А вот если это не мама, а товарищ по экспедиции, полярной. Или где-нибудь там в глубинах подводной лодки, в отсеке. Вы можете себе представить, что он из вас сделает? Просто не понимаете, просто не понимаете. Как? Чего ты руку стал? С чего вдруг? Я вот целый день крутился и ничего, а ты? Поэтому и трудно жить вместе. Вот, повторюсь, вопрос, наверное, был вопрос о отношении к позитозикам. А вы очень любите вот, лекции, как скрывали отношения с противоположностью. Да. То есть говорил, что вот противоположный тип, он значит носить вот таких-то вот. Да. Подобных вещей. Замечательно. Вот. Хотелось бы задать вопрос, а как практически использовать общение с противоположным типом, вот у меня есть такое одно. Да. Вот. Всучивать первый голос и слушать, слушать, слушать. Вы услышите рассказ об обратной стороне Луны. У вас другой способ увидеть обратную. Как надо? Кто как любит, чтобы его слушали? А потом вы не заметите сами, как окажется, что вы глубоко понимаете. Какие тончайшие. Такой уровень абстрактности. Ну только не устраивайте дискуссию, что будем пить, чай или кофе. Слушайте, кофе, ладно, вы его терпеть не можете. Во имя познания. Так, пожалуйста, еще. Ну, я еще про иммунитет хотела сказать. Это связано с тем, что когда, допустим, заказчик тебя что-то просит, то у тебя сразу реакция возникает, нет, не буду этого делать. Да, если он просит. Да. Да. Но он может ведь не просить, он может сказать, ой, что-то мне плохо, и все. Когда просит, тут еще можно посопротивляться, да, наперекор. А если на это? Что? она это не выйдет. Да, ты не будешь делать, но угрызение совести так замучивает, что жизнь сделает. Ну, всю жизнь будешь вспоминать, что мне подал чашку с водой. Когда человеку было так холодно. Вы понимаете, что мне кажется, вот в заключение, хотя и нет автора, человек, задавший этот вопрос, что мне кажется самым ценным в социологии все-таки, если ею не заниматься, а просто с ней познакомиться. Да? То есть не сделать это своей профессией, а просто ознакомиться вот, как бы научно-популярно, скажем, с этой областью знания. Самое ценное состоит в том, что даже на самом примитивном уровне, то есть на уровне практически интеллектуальных информационных рефлексов, понимаете, существуют механизмы, которые организовывают наше сцепление, организовывают наше разнообразие, разнообразный опыт, разнообразных отношений, разнообразных взаимодействий и так далее. Вот это, пожалуй, самое интересное, на мой вкус, что принадлежит действительно Аушвицу, чего вы не найдете ни у кого. Понимаете, по-настоящему. Хотя, вот, скажем, там вот, в Мейерс-Брикс там есть, что этот нуждается в том, тот нуждается в этом, понимаете? Это то же самое заблуждение о принципиальной неполноценности отдельно взятого человека, я с этим не могу согласиться. А вот то, что мы все взаимосвязаны, даже на таком уровне, это прекрасно, потому что существует у человека иллюзия, что он может быть независим от людей. Это страшная иллюзия. Она порождает массу заблуждений, массу ошибочных действий, ошибочных решений и так далее. Вот соционика лично мне во всем существовании помогла, как бы так сказать, твердо запомнить, если это можно использовать слово запомнить, осознать твердо, что человек сделан из людей. И это мне очень потом помогало. До сих пор. Каким образом мне это помогает? Это... А? Почему именно через социологию? Потому что соционика мне показала, во-первых, что мы действительно принципиально разнообразны. Второе, что при всем этом принципиальном разнообразии мы имеем сцепляющие нас силы, нами не осознаваемые в большинстве случаев, но они нас сцепливают. И что сам процесс формирования вот этого содержимого моего сознания, да, он тоже происходит разнообразно и зависит от того, вот от моих контактов с заказчиками, приемниками дополняющими и так далее, и так далее, и так далее. Это все меня чем-нибудь снабжали. Тут я отрабатывал опыт послушания, тут я отрабатывал опыт сопротивления, тут я отрабатывал опыт взаимодействия. Понятно, да? То есть вот это все и есть что, подход. Чем я из области знаний еще бы хотел знать? Я хотел бы однажды четко увидеть технологию производства людей. Вот мне кажется, что соционика это одна из первых ласточек, которую пока, через которую нет времени, как все. Вот у Дон Кихотов нет у них времени. Они сесть и заняться этим всерьез, через которую можно увидеть этот механизм. Вот технологию производства. Вот этого великолепного изделия, как говорил Шекспир устами Гамлета, человека. Понимаете? Именно через вот то, что сделавши, через интертипные взаимоотношения. То есть я додумался в свое время, скажем, до идеи, так сказать, что социальное давление и формирует всю эту конфигурацию таковости. Но здесь через соционику можно увидеть конкретность этого давления, его подсознательный уровень, да, его надличностный механизм. Это очень интересно. Ну, Для этого нужно быть не таким человеком, как я. Нужно быть очень, надо сосредоточиться именно на этом, и так далее, последовательно. А мне же хочется и, как там, драм-кружок, кружок по фото, а еще и петь охота. Не успеваю, да. А? Кружок рисовали тоже все голосовали. Да, тоже все голосовали, поэтому... Я, наверное, принципиальный дилетант вот такой по жизни. Но вот именно через соционику можно ухватить какие-то важные звенья этой технологии производства. Во всяком случае, вот 3 года потраченных на соционику, 3 года, я имею в виду, вот так интенсивно соционику, потом еще, конечно. Я об этом не жалею, потому что я еще раз говорю, что у меня есть вот такое внутреннее знание, переживание, ощущение, что человек сделан из людей, и я это воспринимаю в людях, когда с ними общаюсь. И в себе самом тоже, в своем этом хозяйстве. Ну что, раз вопросов больше нет, кончился и мой ответ, стишок. Спасибо за все эти ситуации, за все наши встречи. Я со своей стороны и мои друзья обещаем, что мы постараемся из всего этого сделать текст. И, может быть, он кому-то пригодится. Потому что вот уже были жалобы, что плохо снимаете. Вот когда сюда снимаете, либо не видно, либо слишком быстро. Не успеешь заметить, что там нарисовано. Некоторым это же тоже важно, по типу информационного метаболизма. Ну все, до следующих встреч на новые темы, если они будут, конечно. Спасибо. Спасибо всем. Ой, темы-то будут.